В 12 часов ночи, когда Гивер, еще один санитар и сестра ушли, а на дежурство заступил цветной старик мистер Теркл, МакМёрфи и Билли уже поднялись. «Принимать витамины», — решил я. Я вылез из постели, надел халат и пошел в дневную комнату, где они разговаривали с мистером Терклом. Хардинг, Сканлан, Сеффилд и кое-кто еще тоже вышли. МакМёрфи объяснял мистеру Терклу, как вести себя, когда появится девушка. Вернее, напоминал. Похоже было, что все это они уже обсудили заранее, недели две назад. МакМёрфи сказал, что впустить ее надо в окно, а не вести через вестибюль, там можно налететь на ночного дежурного. А потом отопрем изолятор. Ага, чем не шалаш для милых. Очень изолированный. «Брось, мам, МакМёрфи», — пытался сказать Билли. «И не зажигать свет, чтобы дежурный не заглянул. И закрыть двери спальни, чтобы не перебудить бормотунов-хроников. И чтобы тихо, не будем их беспокоить». «Да брось, Мак!» — сказал Билли. Голова у мистера Тёркла моталась, он клевал носом. Когда МакМёрфи сказал: «Кажется, обо всем условились», мистер Тёркл ответил: «Нет, не совсем». Сидит в своем белом костюме, улыбается, и лысая желтая его голова плавает на конце шеи, как воздушный шарик на палочке. «Кончай, Теркл, в накладе не останешься. Пару бутылок она привезет». «Уже теплее», — сказал мистер Теркл. Голова у него кренилась и падала. Похоже было, что он с трудом одолевает сон. Я слышал, что днями он работал в другом месте, на ипподроме. МакМёрфи обернулся к Билли. «Билли, мальчик, Теркл набивает себе цену. Сколько ты дашь, чтобы стать мужчиной?» Пока Билли запинался на первом слове, мистер Теркл помотал головой. «Нет, не это, не деньги. Она ведь не только бутылку с собой привезет, ваша малютка. Ты же не только на бутылку нацелился, так?» Он с ухмылкой оглядел компанию. Билли чуть не лопнул, пытаясь выговорить, что только не с Кэнди, не с его девушкой. МакМёрфи отвел его в сторону и сказал, чтобы он не волновался за свою девушку. «Девушки не убудет. Когда Билли освободится, Теркл, наверное, будет такой пьяный и сонный, что не сможет и морковку положить в корыто».